Глава 4. Противоестественный союз. Бац! Хрясь! Жизнь нашего танка по имени Мамкин сын рухнула с полного значения до 5%. Скальные черви – это вам не шутки. Во-первых, их не видно до момента первого удара. Даже охотничьи навыки танка и Офелии Безумной, то есть Шизы, пасовали. Возможно, уровня навыка не хватало. Во-вторых, они бьют вдвоем или втроем одновременно, снося нашему танку почти всю жизнь. Уровни у них от 87 до 93, так что противники для моих спутников более чем серьезные. Хорошо только, что времени между ударами проходит много. Пока черви обратно свернутся, пока накопят пар внутри, мы успевали отличить массу и нанести червям урон. Так и двигались по отмеченному на карте отрогу в поисках гнезд. Одно из них уже уничтожили, осталось два. «Есть гнездо?» – печально спросил Маса, как только третий червь пал. «Нет», – ответила Шиза, заглядывая в нору и пожав плечами. «Пошли дальше». «Дайте минуту». Маса рухнул на скалу ничком. «Передохну. Бьют больно и сильно, гады. Так неожиданно вылетают каждый раз. Если бы в Вальдире можно было обделаться, я бы штаны уже раз пять поменял». «Скучно», – опять нахмурилась Офелия Разумная, она же Раза, которая воспользовалась минутой отдыха и вольготно расположила свое роскошное тело на покрывшем камнем мху. «У меня только лечение и качается. А я хочу такое!» Она ткнула пальцем в призванного мной демона, одноглазую жабу высотой мне примерно по колено, что как раз чистила свой единственный огромный сверхпрочный глаз длинным языком. Я филонил, качая призыв и вмешиваясь в бой только в крайнем случае, наблюдая за действиями моей подопечной тройки игроков. Поэтому жаба наносила основной урон червям. Их мягкие тела оказались совсем неустойчивы к выплевываемым демонам кислотным сгусткам. Главное попасть в тушку, а не в морду, закрытую каменными пластинами. «Заработай сначала», – пискнула Шиза, собирая лут и стрелы. «Ну так я и... Ой!» Раза вскочила, как заполошная, отряхивая полы мантии резкими движениями. «Муравьи! Кусаются, сволочи мелкие!» «Вот поэтому лежать нужно на камнях», – невнятно промямлил Масса, чья щека была прижата к скале. «Непонятно, зачем ты вообще постоянно ложишься», – подал я голос. «А зачем стоять, когда можно посидеть? И зачем сидеть, когда можно полежать?» – философски заметила Раза, уже успокоившись. «Мастер, когда мы пойдем мне личного демона получать?» «Попозже. Я познакомлю тебя с одним похотливым дедом, а там уж как пойдет». «Фю!» Она забавно скривила мордашку. «А можно мне это заклинание выпрашивать у накачанного зеленоглазого эльфа-блондина?» «Можно. Тебе все можно. Только в этом случае за результат я совсем не ручаюсь. Все, хватит болтать. Встали и вперед. Масса на острие!» «Опять!» – закатил глаза Масса, нехотя поднимаясь. «Готовьте мне чистый подгузник». Повезло, следующим встретилось гнездо. Три скальных червя снаружи и еще восемь внутри. Тут я в стороне остаться, конечно, не смог. Несколько залпов каменной дроби и ядовитое облако никого не убили, но оставили червям красные полоски хитбара. Я с червей опыта получу немного, а вот ребят надо подкачивать, если я хочу с ними дальше играть. Вопрос только в том, хочу ли я. Троице нужно отметить сыгранное. Никто не филонит, друг друга поддерживают, ошибок практически не совершают. По крайней мере, на мой не очень-то уж опытный взгляд. «Аль, впереди движение!» Голосок у Шизы озабоченный. Она двумя движениями вознесла свою тонкую худощавую фигурку на вершину близлежащего валуна и всмотрелась вдаль. «Два игрока и двое местных, эльф и гном. Заметили, идут сюда». «Масса, группу кидай мне!» ПК они или не ПК, разберемся позже. А пока что бафов лишних не бывает. Через минуту, когда я спешно отпустил одноглазую жабу, а также применил защитный барьер, жажду великой славы и призрачный тотем лося, они подошли на расстояние спокойного разговора. Действительно, два игрока, одним из которых оказался тот самый ведьмак-поэт Светик, а вторым человек-палач Тугодум. Оба 82 уровня. А также эльф-непись в кожаной куртке с интересным фасоном, как будто его плечи обвил виноград, с длинным луком в руках. Да еще классический местный гном в кольчуге, островерхом шлеме с блестящей маской со свисающей до пупа кольчужной сеткой для бороды, с шестиугольным металлическим щитом шипом-умбоном, вооруженный до зубов. «Всем приветик!» — первым произнес ведьмак Светик, оглядывая нас из-под лобья. «И тебе не хворать!» — произнес спокойно я. «Да осенит тебя лоза благоговейной тенью, достойный воин!» — произнес вдруг Масса. «Разломи с нами хлеб, да удлинится твоя борода, почтенный гном, отхлебни нашего пива». «А чего его отхлебывать-то? Наливай кружку, да не одну!» — отозвался гном, засовывая топор за пояс и отстегивая маску от шлема, в то время как эльф, улыбаясь, убирал лук за спину. Масса окончательно